Так как рассказ девушки показался мне уж слишком невероятным, я попросил ее написать несколько слов, чтобы проверить, действительно ли она грамотная. А оказалось, что она не только не солгала, но сумела одним взмахом кисти сложить стихи. Видно, и насчет того, что ловит трепангов для своей матери, она тоже не лжет. Поистине, можно считать, что в ней сочетаются сполна и талант, и добродетельность. Вслух же он сказал, обращаясь к старому рыбаку: «Судя по этим стихам, барышни действительно цены нет. Я отблагодарю вас 10 связками чехов, а вы проявите доброту, отпустите барышню, прибавьте к своим добрым делам еще одно». «Если ты отпустишь ее, — добавил Лин Джиян, — то сети твои никогда не будут пустыми, и ты будешь процветать». Но рыбак покачал головой. «Заполучив такое сокровище, я ведь смогу прожить без забот весь свой век. Так неужели ж я отпущу ее за какие-то 10 связок? Мой вам совет, чужеземцы, не ввязывайтесь ни в свое дело».